Писаренко открыл мне дверь и пригласил войти. Не успел я снять куртку, как он сообщил мне с какой-то натянутой улыбочкой. — Таня, знаете, а Оля нашлась. — Как нашлась? Я раскрыла рот от изумления. Эта новость опровергала все мои логические измышления и не заводила до нуля эффект от моей командировки. Нет, я, конечно, обрадовался, что в этом деле теперь можно ставить точку. Осталось только получить полный расчет. Но все-таки это было как-то неожиданно. Да, нашлась. Вчера она вернулась и все мне объяснила. Александр Станиславович замолчал, потому что зазвонил телефон. Простите меня, я подойду к аппарату. Да-да, конечно, ответила я и прислонилась к стене. Откровенно говоря, я почувствовал себя совсем нехорошо. На меня одномоментно обрушились слабость, головная боль и сознание того, что все мои усилия были напрасными. Можно было не ездить в этот чертов светличный, не месить там грязь и не подставлять свою голову под удары. Напрасный труд. Соня вернулась к Писаренко и сама рассказала ему о своем прошлом. «Так тебе, Таня, и надо. Решила всем доказать, что ты суперсыщица всех времен и народов. Вот теперь и ходи в синяках». «Правильно, — говорил Пинкертон, — правильно. До добра свидания с Мироном не доведет. И Кирьянов предупреждал, чтобы я не лезла на рожон. Старших надо слушаться. Они не будут возводить напраслину. Да и двенадцатигранники предупреждали, что мое путешествие может привести не только радость, но и огорчение. Пожалуй, я действительно была расстроена пустыми хлопотами. Телефонный разговор Писаренко грозил затянуться надолго. До меня доносились обрывки его фраз, из которых можно было понять, что он дает консультацию своему коллеге. В моем воспаленном сознании один за другим стали возникать вопросы. Если Соня, Оля вернулась, то где она? Пошла в магазин или уже устроилась на новую работу? Все ли она ему объяснила? Тем временем профессор закончил свою консультацию и вышел в прихожую. — Таня, почему вы не проходите? Я смотрю, вы такая бледная. Как вы себя чувствуете? — Нормально. Я моментально взяла себя в руки, сняла куртку, разулась и прошла в гостиную. Мне не терпелось узнать, что же все-таки Кривцова объяснила своему сожителю. Если он по-прежнему называл Соню Олей, возможно, она была не очень-то откровенной. Во мне проснулся охотничий азарт частного детектива. Поэтому я спросила, ну и где же она? Не знаю, Писаренко растерянно пожал плечами. Я ее не видел. Александр Станиславович, подожди ты. Но вы ведь только что мне сказали, что Я запнулся, но быстро поправился. Оля нашлась и все объяснила вам. Да, позавчера она была здесь в мое отсутствие. Забрала свои вещи и оставила мне записку. Я уж не стал вам об этом по телефону говорить. Кстати, вот эта записка, можете ее прочитать. Писаренко взял со стола тетрадный лист и протянул его мне. Я стала читать откровения беглой медсестры. Увы, все, что Соня в попыхах накорябала на бумаге в клеточку, было пустыми фразами. Она приносила извинения за свое внезапное исчезновение, объясняя его назревшей необходимостью определиться в своих чувствах. В итоге она пришла к осознанию, что любит бывшего мужа, а потому возвращается к нему. В то же время она за все была очень благодарна Саше и, как память о нем, забрала вещи, которые он ей подарил. Еще она просила ни в коем случае ее не разыскивать и постараться простить и забыть. Естественно, послание было подписано чужим именем. Александр Станиславович, все это так далеко от истины. Вы готовы к тому, чтобы выслушать всю правду? Спросил я, положив лист на стол. Да, конечно. Теперь я особенно хочу знать, что же произошло на самом деле. Я не хочу выглядеть одураченным мальчишкой, которого просто использовали. Как вы понимаете, и возраст у меня уже не тот, и положение. Тогда слушайте. Я начала свой беспристрастный рассказ с того, что когда-то особо интересующая моего клиента работала в больнице медсестрой. Там она закрутила роман с женатым главврачом. И эта интрижка в конечном итоге стоила ей работы по специальности. Затем я вскользь коснулась вопросов безработицы в маленьком уральском поселке и более подробно рассказала о бесправном положении швей в артели Марата Кураева, куда была вынуждена трудоустроиться безработная медсестра, дабы не умереть с голоду. — Таня, ну неужели такое возможно? — возмутился Писаренко. — Это же просто рабский труд! Я не могу поверить. Куда же смотрели разные инстанции? Разумеется, в свой карман. Кураев купил там всех с потрохами. Все равно не верю. Неужели вы рассказываете об Ольге? Она никогда не говорила, что работала в больнице и лишила одежду. Она делала маникюр. Писаренко с жалостью посмотрел на свои вновь запущенные ногти. На маникюрше она выучилась только в Тарасове. Вам, Александр Станиславович, придется во все это поверить, тем более, что дальше стали происходить события еще более неординарные. А главное, Ольга Верещагина – это совсем другая женщина. На самом деле, ту, которую вы разыскиваете, зовут Софья Кривцова. И именно о ней я веду свой рассказ. А вы ничего не напутали? Я же видел ее паспорт. И не только я, но и по месту работы в парикмахерской. Выходит, мой сын был прав. Она с самого начала обманывала меня, использовала. Писаренко закрыл лицо руками. Но, посидев так несколько секунд, он вдруг нашел оправдание для своей любимой. Но знаете, Таня, она ведь забрала только свои вещи. Украшения моей первой жены Милы и деньги Ольга не тронула, хотя могла бы и их прихватить. Все это лежало на виду. Но почему она все-таки не рассказала мне прощальной записки всей правды? Почему? Могла бы и свое настоящее имя назвать. Александр Станиславович, она не могла этого сделать. Объяснить все случившееся с ней вкратце на бумаге было бы сложно. Конечно, Соня не могла предположить, что вы наняли частного детектива и станете теперь осведомлены о ее прошлом. Я из чувства женской солидарности взялась рьяно защищать Кривцову. Поверьте мне, у Софьи были основания для того, чтобы сменить имя и фамилию, и очень веские. Она спасала и продолжает спасать свою жизнь. Инстинкт самосохранения может толкнуть и не на такое, уж поверьте мне. Таня, а может тебе пойти в адвокаты? Сколько пафоса вдруг появилось в твоем голосе. Таня, я должен немножко подумать о том, стоит ли мне слушать вас дальше. Все казалось не так просто. Как это ни странно, но на мои жаркие доводы последовала обратная реакция. Писаренко, готовый до этого смотреть правде в глаза, вдруг стушевался. Оно и понятно, его самолюбие было задето. Любимая женщина столько времени обманывала его, и даже расставаясь с ним навсегда, снова солгала. Впрочем, клиент недолго размышлял над тем, стоит ли мне полностью раскрывать перед ним завесу тайны, окутавшей прошлое и настоящие его любовницы. Слабость Александра Станиславовича была минутной, и он вскоре попросил меня продолжать рассказ. Естественно, дальше мне пришлось поведать ему о том, что Соню перевели из швей-сиделки к тяжело и неизлечимо больной Розе Кураевой. Эта информация не очень удивила хирурга, поскольку речь шла все-таки о дипломированной медсестре. Затем я стал рассказывать о том, что больная умерла, и что, по заключению экспертов, смерть наступила от воздействия сильного сердечного средства, введенного в вену. Хирург нахмурился. «Как вы понимаете, Александр Станиславович, подозрения пали на Соню», — продолжил я. «Но по телефону вы мне сказали, что ее обвинили в преступлении, которого она не совершала. Таня, у вас есть какие-то доказательства, что это сделала не она?» Писаренко уже не называл имени своей бывшей сожительницы, а оперировал местоимением «Анна». Прошло почти 3 года, заметил я. Какие я могла найти доказательства за 2 дня? У меня имеются только предположения. Ну хорошо, какие у вас есть версии? Александр Станиславович, я не считала нужным досконально выяснять обстоятельства смерти Розы Кураевой. Вы же наняли меня только для того, чтобы я нашла Ольгу Верещагину, разве не так? Так, но все-таки мне хотелось бы знать, Ольга, или как вы ее теперь называете, Писаренко вскинул на меня растерянный взгляд, Софья Кривцова, напомнила я настоящее имя вновь пропавшей маникюрши. Софья Кривцова, повторил хирург, я это запомню. Так вот, мне совсем не безразлично, виновна ли Софья в смерти той женщины. Я как-никак медик. Понимаю вас. У меня есть 2 версии. Первая состоит в том, что Розу убил Марат, уверенный в том, что никто не заподозрит криминала. Скажу честно, я не смогла выяснить, зачем ему понадобилось торопить и без того неизбежное событие. Но Соня, скорее всего, о мотивах действий своего работодателя знала. Поскольку причина смерти всплыла на поверхность, Кураев подставил Софью. Кривцова находилась между 2 огней – либо зона, либо расправа Марата. Она воспользовалась удобным случаем, сбежала и спряталась. Думаю, что ее мать знала о местонахождении дочери и о ее безвыходной ситуации. Тогда в голове этой женщины возникла идея снабдить дочь чужим паспортом. Дело в том, что у Сони есть сводная сестра, Ольга Верещагина, на которую она внешне была очень похожа, несмотря на 5-летнюю разницу в возрасте. Я не знаю, каким образом Нина Степановна раздобыла ее паспорт, но факт остается фактом. Софья Кривцова стала Ольгой Верещагиной и помолодела на несколько лет. Сделав небольшую паузу, я рассказала про инсценировку самоубийства. «Все это как в кино», — сказал Писаренко. «Но я не знаю, как к этому относиться. Таня, вы сказали, что у вас есть 2-я версия. В чем она состоит?» «Хотя я могу сам догадаться. Смертельную инъекцию сделала Оля, то есть Соня, так?» «Да, теоретически такое вполне возможно. Но лично я склоняюсь к 1-й версии, потому что не вижу веских мотивов для такого поступка. Марат пытался доказать всем, что Кривцова сделала это из чувства жалости, чтобы прекратить мучения его жены. Но я думаю, что он говорил так, руководствуясь желанием свалить на Соню свою вину». «Это ваше личное мнение или было официальное расследование?» «Да дело, конечно, завели, и Софья являлась одной из главных подозреваемых. Правда, прямых улик против нее не имелось». «Ну вот видите, если она невиновна, то следствие бы это доказало. Зачем надо было бежать, да еще с чужим паспортом?» «Я думаю, что в большей степени она скрылась не от правосудия, а от Кураева. Она понимала, что он ее в живых не оставит, и была права». «Что вы имеете в виду?» «Дело в том, что чуть больше месяца назад один житель Светличного приехал в Тарасов в командировку и увидел на улице Соню. Как говорится, мир тесен. Вернувшись домой, он рассказал об этой Кураеву. Тот не очень-то поверил в воскрешение утопленницы, но когда Нина Степановна, Сонина мама, вдруг уехала куда-то, он заподозрил, что она отправилась в Тарасов, чтобы встретиться с дочерью. Александр Станиславович, те 3 дня, которые вам запомнились, Соня виделась в доме на улице Бабушкина со своей матерью. У меня в этом нет никаких сомнений». «Хорошо. А что было потом?» «Далее Кураев самолично наведался к пожилой женщине, довел ее своими расспросами до инфаркта, а потом нашел в ее вещах записку с адресом парикмахерской Елена. После этого он направил сюда своего человека, Мирона, дважды отбывавшего срок в местах не столь отдаленных. Думаю, вы догадываетесь, что тот должен был убить Соню». «Вы в этом уверены?» Да, я разговаривал с этим Мироном. Он нашел Соню, но оставил ее в живых. По его собственному признанию, он ее не пожалел, а поступил по понятиям. По лицу профессора я поняла, что он не въезжает в то, о чем идет речь, поэтому мне пришлось пояснить. У человека, дважды судимого, поступки Кривцовой, я имею в виду инсценировку самоубийства и жизнь по чужому паспорту, вызывали уважение. Кроме того, Соня рассказала ему о том, из-за чего, собственно, Марат приговорил ее. Думаю, что Мирону эта информация об Оссе была очень интересна. В итоге он отпустил Кривцову, но приказал ей исчезнуть из Тарасова и впредь постараться больше никому не попадаться на глаза. «Но она могла мне все рассказать. Мы бы вместе что-нибудь придумали», — сказал Писаренко. «Хотя, если честно, пока не знаю, что я мог бы сообразить в подобной ситуации». «Я тоже не знаю. Все так многослойно. Даже если она не имеет никакого отношения к смерти Розы Кураевой, то проживание по чужому паспорту – это статья. Соня выбрала себе очень непростой путь. Она все время будет ходить по краю бритвы. Но это лучше, нежели лежать в могиле». «Да, такого поворота событий я никак не ожидал. В моей голове все это пока не укладывается». Я не стала ждать, когда вся моя информация уложится в голове профессора, на это могло уйти слишком много времени, а сказала. «Увы, в тот момент, когда Соня приходила к вам за вещами, я была только на пути в Тарасов. Мы разминулись, и думаю, что теперь найти ее будет невозможно». Едва я хотела подвести свою речь к финансовому вопросу, как Писаренко вытаращил глаза и испуганно спросил: «Таня, я не понял вас. Вы собираетесь бросить поиски?» «В дальнейшем расследовании я не вижу особых перспектив. Но, конечно, я постараюсь». «Соня может попасть в беду. Куда она отправилась?» Писаренко взял со стола записку, пробежал ее глазами и вдруг выдал: «Теперь я совсем иначе воспринимаю ее слова. Это же крик о помощи!» «Это не крик, а скорее колыбельная для вашей души», — возразил я, хотя в душе была с ним согласна. «Вы не были лично знакомы с Соней», — тут же поправился хирург. «Я помню ее грустный, потерянный взгляд в окне парикмахерской. Я помню, как она уходила от разговоров о регистрации нашего брака. Я настаивал на этом, она была вынуждена лгать. Бедная девочка! Сколько она пережила и сколько ей еще предстоит испытаний! Каких людей она встретит на своем пути? Таня, я должен ее найти. Вы обязательно поможете мне в этом». Я промолчала. «Должна? Значит, найду. Пусть пока он выговорится». «Таня, мои надежды только на вас», — продолжил уговор Писаренко. «Я верю, вы сможете найти Соню. Я заплачу вам, сколько вы запросите. Скажите, сколько». «Давайте вы сначала расплатитесь со мной за проделанную работу». «Не вопрос». Писаренко достал из шкафа и протянул мне несколько долларовых купюр. Я с удовольствием приняла заработанные деньги. «Значит, поиски продолжаются. Было бы неплохо спросить совета у 12-гранников, но они остались дома». «Знаете, Таня, моя жена Мила умерла от неизлечимой болезни, а я, врач, ничем не мог ей помочь. Увы, сахарный диабет и его тяжелое осложнение пока неизлечимы. Соня была мне тоже очень дорога, и вдруг рядом со мной не стало ее. Теперь, когда я знаю, что она ушла не к другому и не от меня, а потому что ее догнало прошлое, я не смогу смириться с тем, что она скитается где-то по стороне в поисках пристанища. Таня, мне рекомендовали вас как лучшего частного детектива Тарасова. Я верю, вы сможете найти Софью. Подождите, ничего не говорите мне. Я догадываюсь, о чем вы хотите меня спросить. Не будет ли Соне опасно возвращаться сюда? Понимаете, я хочу помочь ей хотя бы материально. У меня есть такие возможности. Я не буду себя уважать, если отстранюсь от ее судьбы». «Александр Станиславович, давайте возьмем время на размышления. Уверена, вам надо еще раз пропустить через себя всю полученную информацию. И мне тоже необходимо кое о чем подумать. Конечно, я ее найду, вернее, постараюсь. Хорошо, подумайте, согласился со мной Писаренко. Когда мне вам позвонить? Завтра, сказала я, встала с кресла и решительно направилась к выходу.